Нельзя бояться черного труда, простейшего, скромнейшего служения, бояться, что кому-то руку дать, помочь кому-то в трудном положении, стакан воды кому-то протянуть, подушку сбить, поправить одеяло, плечом к плечу с усталому прильнуть. Великое всегда творится в малом. Не всем дано за кафедрой стоять, превозглашая Божьи глаголы, и в тысячной толпе благовещать, окончив курсы богословской школы. Гораздо больше тем, кому дано на побегушках быть у престарелых, есть хлеб простой, пить скромное питье, быть незаметным членом церкви тела. Пусть колоску ложится колосок, пусть за зерном зерно ложится в землю, пусть еле внятным будет голосок, которому один Спаситель внемлет. Без шума, показухи и фанфар твори свое во имя Бога дело. Пусть невелик твой заурядный дар и применение его не смело. А то, что труд порой бывает прост, и сам ты скромно светишь, скромно греешь, пожалуй, даже умножает рост того, что ты в любви незримо сеешь. Аминь.